Так, ну немножко сейчас я просто поговорю еще, постараюсь минут 15-20 уложиться, потому что сегодня осталось ответить на очень простой вопрос, который по большому счету не имеет ответа, что же такое архитектура. И самое главное, что мы под этим будем понимать. Ну, пару минут про то, что про это вы почитаете, уже что-то слышали, при желании можно много чего начитаться. На тему развития вычислительной техники, истории. 50 лет она существует с небольшим гаком. Значит, реальная вычислительная техника. И вот вся анализ всей истории развития вычислительной техники, он, как известно, показывает, значит, говорит о двух вещах. Она совершенствовалась, развивалась за счет двух основных, ну, вещей, что ли. Первая — технология, которая совершенствовалась, совершенствуется и будет совершенствоваться. А развитие вычислительной техники связано с ресурсами, главным из которых является быстродействие. Ну и в какой-то степени память. А главным все-таки критерием является быстродействие выполняемых каких-то приложений. Так вот, технология — это технология, это лежит, в общем-то, за пределами наших интересов, хотя там косвенно как-то иногда будет по мелочам что-то звучать. И второе – это совершенствование архитектуры, общих принципов организации этих самых вычислительных систем. Если говорить про эту архитектуру, про принципы, их, с одной стороны, вроде бы много пробовалось, много всяких, значит, принципиальных вещей смотрелось, но если все укрупнить, однозначно получается одно – все совершенствование вот этих архитектур, то есть каких-то глобальных принципов организации процессоров, вычислительных систем мультипроцессорных, оно шло через одну глобальную идею. Распараллеливание, либо локальное, либо глобальное какое-то распараллеливание того самого вычислительного процессора, которое необходимо выполнить. Начиная буквально со вторых моделей компьютеров, что в США, что в Англии, значит, что в России, СССР, чуть-чуть позже появившимся первым. Только про эти машины можно было говорить, про самые первые, значит, как чисто последовательные вычислительные системы. Начиная со второй, инженеры всех стран и народов, разработчики, начали вводить параллелизм. Параллелизм начался с появления конвейерных и введения конвейерных принципов обработки. Почти тут же появился параллелизм, связанный с многофункциональным принципом обработки. Конвейер — интуитивно понятно, что такое многофункционально, когда параллельно идут операции в двух или нескольких блоках. И за счет этого удается увеличить, значит, производительность. В конце 80-х фирма Intel обозвала этот принцип для своих процессоров суперскалярностью. Значит, суперскалярность — новомодное слово. Это традиционный 50 лет существующий термин, больше 50 уже. Значит, та самая многофункциональность. Это общий подход. Значит, после этого где-то в 60-е годы появилась матричный принцип обработки, который совершенствовался, как-то видоизменялся, жив в какой-то степени и по сей день. Значит, когда, значит, если его представить так совсем грубо, значит, берется матрица идентичных процессоров, какой-то алгоритм, какая-то вычислительная работа раскладывается по этой матрице. Каждый процессор выполняет кусочек каких-то однотипных вычислений, это если в идеале. Значит, обобщенный результат представляет из себя решение всей задачи. Значит, принципу этому 4 десятка лет с гаком. Значит, в чистом виде его использовать очень трудно, это стало ясно еще в 60-е годы. Очень сложное управление, далеко не каждая задачка, значит, способны мы разложить на такую матрицу. Но сам принцип был опробован очень давно. И, наконец, в те же 60-е годы появились произвольные, в общем-то, конфигурации, по-разному сделаны, дальше начинаются подробности, просто мультипроцессорных систем. Когда объединяется, значит, единое целое для решения одной задачи, либо набор уже не обязательно идентичных процессоров, они могут быть и разнородные, либо набор, значит, разнородных, в общем случае, неоднородных, каких-то вычислительных систем, вычислительных машин. Поэтому вот они четыре, если так очень грубо все сгруппировать, четыре способа ведения параллелизма в любой вычислительный процесс. На самом низком уровне, на уровне выполнения команд, это конвейеризация. На самом высоком, на уровне выполнения задач, кусков задач, крупных кусков задач, это мультипроцессорная система. Ничего другого, в общем-то, не существует. Это с точки зрения аппаратных принципов. Вот эти четыре принципа, они являются 50 лет, значит, как-то объединяются. В современной сложной системе зачастую задействованы все четыре этих способа в том или ином виде. Значит, ну, а то, что уж конвейеризация с многофункциональностью и с мультипроцессорностью завязана в любой современной вычислительной, это просто, значит, ну, постулат. Значит, это вот, если посмотреть на все это дело с точки зрения, ну, аппаратных, что ли, средств. Значит, где-то в конце 70-х, конец 70-х, могу наврать, может быть, самое начало, где-то, по-моему, где-то год 78-79, Трелеван есть такой известный программист, математик, занимавшийся параллельными вычислениями всю свою жизнь, в общем-то, относящийся к классикам этого дела. Значит, опубликовал статью, он занимался много чем с точки зрения программирования, распараллеливания, значит, реальных прикладных задач на различные параллельные системы. И он как программист подошел, значит, к рассмотрению этой вот задачи. И ввел понятие программного параллелизма, свойственного тем или иным классам, значит, прикладных задач, которые он, ну, судя по всему, перебрал, ну, если не все, то многие, все типовые, в общем-то, просматривал. Значит, он ввел 6 типов уровней, как угодно, вот этого параллелизма, присущего различным задачам. И они по Трелевану выглядят следующим образом. Первый – независимые задания. Независимые задания. Второе – шаги задания и программы. Шаги задания и программы. Третья – программа и подпрограмма. Четвертая – циклы и итерации. Пятая – операторы и команды. И шестое – фазы команд. Ну, принцип понятен. Наверху что-то, какие-то крупные куски, крупные программные единицы, а внизу уровень выполнения отдельной команды. И дальше он проанализировал, с помощью каких аппаратных средств, продуманно, целесообразно и поддерживается на практике тот или иной вид вот этого внутреннего программного параллелизма. Ну и, естественно, получилась картина в общем-то, очевидная и замечательная, в связи с которой вот первые три типа этого внутреннего параллелизма поддерживаются мультипроцессорными системами. Неким вот таким достаточно абстрактным, на самом деле, большим классом систем, архитектура которых на самом деле может быть достаточно различна. Четвертая позиция цикла итерации релеван поддерживается векторной обработкой. Векторной и в том числе теми самыми маточными процессорами, про которые я упоминал. Пятый уровень – это многофункциональная обработка. То есть наиболее эффективно параллелить операторы и команды нужно с помощью наличия в аппаратуре нескольких параллельно работающих устройств обработки, в простейшем случае нескольких конвейеров, то, что Intel обзывает многофункциональностью. И, наконец, фазы команд давно всем понятно. Наиболее эффективно обрабатываются с помощью конвейерных принципов обработки. Ну, таким образом, вот после появления вот этого взгляда, это достаточно известная статья, публикация, все, что называется, срослось, взгляд и история развития вычислительной техники, то, что напридумывали аппаратчики, так грубо говоря, и то, что ощущают программисты, все вроде бы сходится, ничего другого никто не выдумал, ничего другого не существует, и, в общем-то, вот эти вот четыре класса, четыре принципа, которые я упоминал, вокруг них давно известно, что все крутится, они же, в общем-то, в основе и лежат. Теперь, значит, непосредственно, что такое архитектура. Вот вы в списке литературы, которую я вам не стал диктовать, под позицию номер два увидите книжку Майерса. Майерс. Который называется «Архитектура современных ИВМ». Эта книжка в СССР была издана в 1985 году, а в США она вышла, могу опять наврать, где-то году в 80-м, наверное, 80-й, может быть, даже 79-й. Значит, Майерс, когда он писал свой семитомник за три года, каждый томик по 800 страниц, ну там было по 600, правда, чего-то. Вот. Когда он писал этот свой семитомник, значит, ему было под 30 лет. Можете посчитать, значит, все остальное. Значит, он к своим 30 годам был то, что сейчас называется, тогда такого термина еще не было. Он появился в 80-е годы и носил немножко другой характер, нежели сейчас. Но Майерс был суперхакером мира и Америки прежде всего. Он к своим 30 годам успел поучаствовать в 70-е годы в разработке практически всех суперкомпьютерных и массовых вычислительных систем американских того времени. Он почти ко всем приложил, где непосредственную руку очень большую, где в качестве консультанта и так далее. Очень, ну, действительно, признанный программист и очень много знавший. Значит, его книжки такие. У нас в СССР было издано, переведено, издано три из этих семи. Значит, найти их очень тяжело. Вот Майерс, вот этот первый, который я привожу, он у нас в библиотеке, может быть, я в последние годы не интересовался. В лучшем случае, может быть, контрольный экземпляр еще какой-то сохранился. Значит, искать его не нужно. Значит, я Майерса, эту фамилию вот сейчас произношу, больше я не буду произносить. Значит, если кому-то попадется в руки, если вы как-то вообще интересуетесь программированием, полистайте. Она легко читается. Те куски, когда он углубляется в подробности каких-то конкретных вычислительных систем того времени, их можно спокойно опускать. В то же время у него есть очень много рассуждений общего характера, они актуальны и по сей день. Значит, для кому интересно, если кому-то, значит, она достанется, ее вполне можно почитать, и вы там для себя можете подчеркнуть много забавного, интересного, любопытного. Значит, ну, в качестве какого-то учебного пособия я вам, естественно, не рекомендую. Значит, написано так достаточно легко, ну, видно. Ну, сами понимаете, если человек за 3 года пишет 7-томник, то, в общем, все так. Материалом владеет легко, там не все хорошо отредактировано, там где-то не нужны подробности. Ну так вот, к чему такой достаточно длинный спич про Майерса? Значит, после выхода вот этого его семитомника в Штатах, семитомник окончательно появился в самом начале 80-х годов, где-то начиная с 83-84 года ведущие университеты США и тут же мира, значит, стали читать курсы, лекции под названием «Архитектура вычислительных систем». Поэтому этой дисциплине на самом деле лет 20. Значит, и дисциплину как таковую, значит, родителем ее во многом является Майерс. Вот только для этого я вам про него хоть как-то рассказываю. Где-то до начала 70-х годов, несмотря на то, что вычислительная техника уже 20 лет реально существовала, и были уже массовые семейства машин типа IBM-овского, семейства 360-го, у нас чего-то уже тоже было, уже не говорю про специализированную вычислительную систему, значит, понятие архитектуры как-то не пришли. Как-то, в общем, не нужно было, хотя уже были мультипроцессорные системы, были какие-то разные принципы построения, но как-то вот специалисты не дозрели. И только в 70-е годы стало возникать понимание, что вообще-то, кроме фон Неймановской классической архитектуры, которая подразумевает в себе наличие одного процессора, одной памяти, какой-то либо общей шины, либо, что было раньше, просто каналов, связывающих, объединяющих эти блоки, и какой-то периферии, вообще-то, кроме такого вот банального набора, к которому можно свести сегодняшнюю персоналку однопроцессорную, значит, в общем-то, на самом деле существует что-то и другое. И вот в 70-е годы стало появляться желание, понимание того, что архитектура вычислительных систем вообще-то бывает разная. И Майерс, значит, к этому это дело окончательно застолбил, хотя, естественно, до него были многочисленные уже какие-то работы и попытки что-то сделать. Он просто сделал фундаментально. Ну, семитомник, который можно было рассматривать в качестве учебника, значит, это семитомник. Запишите, пожалуйста, определение. Как Майерс на первой странице своей первой книжки из этих семи определяет архитектуру. Термин «архитектура» может быть определен. Термин «архитектура» может быть определен как распределение функций. Термин «архитектура» может быть определен как распределение функций, запятая, реализуемых системой, запятая, по отдельным ее уровням, по отдельным ее уровням. И точное определение границ между этими уровнями. По отдельным ее уровням и точное определение границ между этими уровнями. Правда, понятно? Это я со сделкой. Я сам уже 20 лет читаю это определение и каждый раз думаю. Значит, книжки выглядят так в нашем родственном переводе. Первая страница, ну там введение какое-то, вот первая страница содержательная, первая глава. буквально через там 2-3 предложения, и вот это определение. Дальше, значит, как положено, все заканчивается, а на следующей странице картинка. Вот пока эту картинку не увидишь, про что он говорит, вообще непонятно. Какие-то уровни, какие-то границы. Значит, а картинка, я ее рисовать не буду, я просто принципы ее поясню, чтобы было понятно. Значит, Майерс, он причем оговаривается, что это можно не только так, как у него, там число этих уровней может быть больше или меньше. Он приводит их там, по-моему, что-то штук 13, что ли, этих уровней, значит, которые выглядят следующим образом. Значит, верхняя часть уровня, потом нижняя часть уровня, разделенные пунктирной линией. Значит, что такое уровень? Самый верхний, это по нему называются прикладные программы пользователя. Дальше идет там языковые процессоры, компиляторы, значит, управление ресурсами на логическом уровне и так далее. Нижний самый перед вот этой пунктирной – драйверы. То есть понятно, что это программные какие-то уровни. Начиная от самого крупного пользовательства и кончая самым нижним программным уровнем, значит, системного качества. Вот эта вот пунктирная линия называется выполнение программы. А дальше, значит, по такому же принципу идут перечисления аппаратных уровней. Значит, самый близкий сюда, это, значит, процессоры ввода-вывода, контроллеры, значит, каналы какие-то, память и, собственно, там процессор. Значит, идея, которая заложена, еще раз повторюсь, он пишет, что, естественно, для разных систем, значит, набор, вот этот вот можно менять как хочешь, он там будет развиваться и так далее. Значит, еще раз принцип. Вот здесь пользователь-программист, вот здесь вот процессор. Значит, чем ближе к уровню выполнения, значит, программы, где сходятся вот эти два уровня, значит, самый нижний уровень аппаратуры, то есть самые детали, все до битика, все до шиночки, все до, значит, этого нужно описывать. А здесь, значит, уровень драйверов и, значит, собственно, загружаемых каких-то кодов. Здесь вот это идет выполнение. Вот если эту картинку посмотришь, становится понятно, что Майерс складывает свое вот это вот объяснение. Значит, Майерс программист, суперпрограммист. И у него взгляд на архитектуру чисто программистский. Значит, после него, когда архитектуры развивались, и до него это было, значит, существует другая, ну, крайности, можно так говорить. Это взгляд чистых аппаратчиков. Значит, если я вам... я не буду даже время на это тратить. У меня вот есть тут Брукса, это создатели IBM-овских систем, значит, высказывания. Есть от Intel высказывания людей, аппаратчиков, которые свои какие-то определения дают, чисто аппаратные, значит, их понимание архитектуры. Значит, понятно, что там крен делается вот в какую-то такую сторону. Я говорю про классик, который, значит, все это дело создал, и которому мы следовать, естественно, не будем. Значит, просто не будем. Значит, Майерс, введя все эти вот уровни архитектуры, и говоря про то, что он в своей, значит, вот этой монографии многотомной, рассматривает архитектуру именно вот в таком вот ключе, и действительно потом рассматривает конкретные архитектуры, рассматривает общую структуру аппаратных средств, общие принципы программирования, и того он пытается регулярно как-то, ну, попытаться смотреть, как одно взаимодействует с другим. Значит, на самом деле у него уклон все равно вольно-невольно получается в сторону программирования. Он в конце концов, наверное, не в конце концов, на самом деле, а в первой же книжке, значит, и говорится до того, и частично это справедливо, наверное, а может быть даже во многом справедливо. Он говорит так, что я понимаю архитектуру любой вычислительной системы, если я очень хорошо знаю ее ассемблер. Вот он до чего договорился как программист. И в этом действительно есть большая, значит, доля правды, потому что если вы, значит, прекрасно владеете ассемблером какой-то конкретной вычислительной системы, вы волен-неволен должны представлять, значит, чего там делает аппаратура, какая там есть и кто кем управляет. Вот. Но это все-таки крайность, потому что, как вы понимаете, разработчик какой-нибудь, значит, аппаратной части, он свой ассемблер не знает. Сплошь и рядом. Но это не значит, что он не представляет, что такое аппарат. В общем, история, да, и второе, для чего, что еще важно, в чем мы совершенно правы, и с этим все соглашаются. Майерс, кроме всего прочего, значит, утверждает, что кроме вот такого общего подхода к архитектуре, то есть когда вычислительная система рассматривается как набор вот каких-то основных компонентов, и нужно выяснить, как они взаимодействуют друг с другом, и, значит, представлять основные характеристики каждой этой компоненты, существует еще много архитектур. Например, можно говорить про архитектуры контроллера как таковой. Можно говорить про архитектуру контроллера, не туда показывают. Можно говорить про архитектуру драйверов или про архитектуру операционных систем. И вот с этого вот такого глобального утверждения Майерса, в общем-то, с формулировкой руки, вот это слово архитектура, оно и расплодилось во множестве. Даже вот у нас его, можете в учебном плане, я не знаю, как у вас там у дневников, точно это уже существует. Да и у вас, наверное, есть элементы. Что есть архитектуры такие, есть архитектуры того. То есть это общий какой-то термин, значит, известный до вычислительной техники, это вы знаете. Значит, откуда архитектура как таковая, это градостроительство и все прочее, и не только. Значит, то есть это какой-то термин, под которым понимается, это нужно каждый раз детализировать. То ли это рассмотрение каких-то общих свойств каких-то больших систем, то ли это архитектура каких-то подсистем этой большой системы. Значит, вот что, в общем, на мой взгляд, такого глобального натворил Майерс, натворил в хорошем смысле, с помощью вот своих, значит, монографий, своих книжек. Значит, мы с вами будем смотреть на архитектуры в глобальном таком смысле. Нас архитектура контроллеров не интересует. Мы считаем уже с вами, что это все в той или иной степени что-то из этого у вас было в предыдущих курсах. Поэтому, например, у вас были сети, поэтому можно говорить о том, что вы архитектуру сетей изучали. У вас были там, я не знаю, что у вас конкретно там микропроцессоры такие. Это соответствующие уровни вы изучали. Значит, и так далее. Что-то было там по операционным системам, что-то было там по компилятором или должно было быть. Значит, поэтому мы с вами будем смотреть на вычислительную систему как набор каких-то уже глобальных компонентов с попыткой разобраться, почему это делается так, какие характеристики, какие свойства присущи этим вычислительным системам, положительные и отрицательные. Значит, вот перечисляю темы, которые мы с вами будем смотреть. Теория конвейера. Это у нас начнется через раз, после того, как мы с вами разберемся со структурами нотации. Поговорим про архитектуру памяти и про кэш. Поговорим про риск идеологии и пострисковские принципы проектирования современных процессоров. А дальше пойдет, ну, в общем, начиная с этого уже пойдет второй кусок, в рамках которого мы будем обсуждать с вами пять архитектур. Ну, я пять выделяю. Выделять тут можно больше или меньше. Ничего такого стопроцентно признанного нет. Значит, пять принципиальных, на мой взгляд, архитектур, которые входят. Значит, векторные архитектуры, мультипроцессорные векторные, SMP принцип, MPP принцип и кластеры. Значит, и на фоне всего этого мы посмотрим что такое суперкомпьютерная система прошлого и сегодняшнего дня. Вот тот круг вопросов, около которого мы будем с вами крутиться. Ой, не хочу. Есть на сайте? Посмотрим на сайте. А потом все это я еще. Сейчас это не нужно даже было. Просто послушаю, про что речь будет. Значит, все эти названия тем есть на сайте. Кому вдруг интересно. Вы MPP, что ли, пропустили? Нет. Или что там? Я вам еще надоем со всеми этими темами, со всеми этими словами. Вот если хотите, можете списать. Тут даже есть какие-то подробности. Так, вот вроде бы все приблизительно, что я вам хотел сегодня сказать. У кого какие, если есть вопросы, то пожалуйста. Частные тоже пожалуйста. Если нет, то до свидания.